797. Октябрь 24. Вчера не писалось. Почему? Ты сам того не знал. Не располагал временем. Имеешь доказательства тому, что находишься постоянно под наблюдением орлиного глаза.